Лишь мельком взглянул Максим на прекрасный город, где вода набегала на мраморные ступени дворцов, но и этих коротких минут оказалось достаточно, чтобы прийти в восхищение. А еще Максиму бросилось в глаза большое число женщин в ярких нарядах, с открытыми плечами и грудью. Они ходили по улицам, плавали в красивых лодках, называемых гондолами, разговаривали с мужчинами, смеялись, поглядывая по сторонам. Такая свобода для женщин и девиц знатных сословий была настолько непривычна московиту, что он не знал, любоваться или возмущаться этим обычаем. На площади Святого Марка князь почти столкнулся с пышно разряженной красавицей, выходившей из собора, на которую он глазел, задрав голову. Девушка или дама, кто их разберет, окинула высокого мужественного чужеземца кокетливым взглядом и таинственно улыбнулась. «Кто такая?» — спросил Максим у Джузеппе. «Наверное, дочь здешнего князя». «Нет, это куртизанка Тулия», — усмехнулся итальянец. «Вы можете, сеньор, побыть наедине с этой дочерью князя. Тем более, что, кажется, вы ей понравились. Только учтите, Тулия — куртизанка дорогая». Максим скривился и махнул рукой. «Не до забав, надо спешить». А Джузеппе услужливо затараторил, едва поспевая за властным молодым чужеземцем. «Если сеньор желает поразвлечься, то лучше всего приехать в Венецию во время карнавала. Кстати, это уже скоро, в феврале. Будете возвращаться из Флоренции, как раз попадете. Тогда здесь многие, даже очень знатные дамы будут в масках. И уверяю вас, сеньор Массимо, что вы сможете заполучить не одну прекрасную любовницу». И притом совершенно бесплатно. Глупец. Он думает, что я из скупости не польстился на эту куртизанку, подумал Максим с горькой усмешкой. На самом деле князю Раздольскому сейчас как никогда претела мысль о продажной любви. Ему вдруг до боли захотелось, чтобы здесь, в прекрасном городе на карнавале, с ним рядом была женщина, которую не заставишь любить за деньги. Если бы удалось завоевать такую, то рядом с ней и город, и праздник казались бы вдвое краше. Максим отогнал эти мысли, чтобы не утратить душевного равновесия, и стал думать только о предстоящей дороге. Дьяк Недюрев, боясь отделиться от своего храброго молодого спутника, не стал оставаться в Венеции, поехал вместе с князем. Максиму это оказалось на руку, поскольку дьяк был хорошо осведомлен о здешних законах и немного знал латынь, на которой они были написаны. Что касается итальянского языка, то за время плавания Максим, Никита и даже Родион немного изучили его при помощи Джузеппе и итальянских моряков. Во всяком случае, могли худо-бедно объясняться с местными жителями. Недюрев был выходец из церковного сословия и по дороге сверял свои впечатления с записками игумена, сопровождавшего полвека назад митрополита Исидора во Флоренцию. В те времена Исидор, митрополит из греков, ездил на Флорентийский собор и призывал к соединению церквей. После того великий князь Василий посадил его в Чудов монастырь под стражу, но когда Исидор бежал, князь не велел его догонять. Максим невольно задумался о не совсем понятном ему разделении церквей, созерцая католические соборы, которые были столь же прекрасны, как и православные. Смутная мысль о единстве и многообразии красоты зародилась в нем, но не обрела определенной формы. Чем ближе была цель путешествия, тем тревожнее становилось на сердце у Максима. Он чувствовал, что не знает, как дальше поступать. Здесь, в чужой стране, оказалось немыслимым принудить к чему-либо даже свою родную сестру, за судьбу которой он отвечает перед Богом и памятью отца. Что, если Варя не захочет с ним уехать? Если Франческо упрячет ее в какой-нибудь неприступный замок? Максим не имел представления, как действовать в таком случае, на какие законы опираться. Конечно, у него были с собой деньги, но вряд ли их хватит, чтобы тягаться в суде с Франческо, у которого здесь все под рукой. Что же тогда делать? Разве что занять денег у ростовщиков, но потом, когда и как с ними расплачиваться? Думая об этом, князь почти не слушал болтовню Джузеппе, развлекавшего спутников разными веселыми историями из итальянской жизни. Впрочем, именно толмач, пожалуй, мог просветить чужеземца